Рассказ о милосердном самарянине. Вот что однажды рассказал Иисус своим ученикам. В один очень жаркий день, когда на дорогах было очень пустынно, из Иерусалима в Иерихон шел один человек. Вдруг на него напали разбойники. Они схватили его, сильно избили, забрали все деньги, которые у него были, и скрылись, бросив его лежать на дороге. Несчастный человек был так сильно избит, что даже не мог пошевельнуться. Он очень страдал от боли, но не меньшие страдания ему причиняла жажда. День был очень жаркий, а лежал он прямо на дороге под жгучим солнцем. Через некоторое время этот человек увидел священника, который приближался к нему. «Священник, конечно, поможет мне», — подумал измученный человек. Но священник прошел мимо, не обратив никакого внимания на лежащего. Вскоре на дороге появился левит. Левит — это тоже человек, который служит в храме Господнем. Он должен помогать всем людям, и, конечно, он поможет несчастному человеку, лежащему избитым на дороге. Ну вот левит подошел ближе, посмотрел на лежащего и, не сказав ни слова, прошел мимо него. И левит, и священник совершили большой грех. Оба они должны заботиться о несчастных, но оба, думая только о себе, забыли о своем долге. Уже много часов лежал человек на дороге. Он совсем изнемог от жажды и жары и потерял всякую надежду на помощь. Но вдруг он увидел, что по дороге на осле едет человек. Это был самарянин. Евреи считали самарян язычниками, и поэтому они были врагами. Но когда самарянин подъехал к лежащему, он не стал думать, кто это лежит, еврей или самарянин. Он просто слез с осла, напоил несчастного, перевязал его раны. Затем он осторожно, чтобы не причинять ему боли, посадил бедного еврея на осла и повез его в город, в гостиницу. На следующий день, уезжая, самарянин сказал хозяину гостиницы: «Вот тебе деньги, позаботься о несчастном. А если денег тебе не хватит, то потрать свои, а я отдам тебе их, когда опять буду ночевать здесь». Только один самарянин выполнил свой долг. Он позаботился о человеке, которому нужна была помощь. А левит и священник забыли о своем долге, и это был большой грех. Господь помогает всем людям, и ты должен помогать всем, даже если это и не твои друзья.